Через 2 часа я понял, что и это был далеко не худший вариант, смотря с чем сравнивать, конечно. Лично мне пришлось сравнить сон на лавке с ночью без сна, то есть вообще без сна. Мне просто не дали поспать. Кто? Угадайте с 3 раз, потому что мне имя этого тупого, безмозглого, нахального и безответственного паразита даже произносить не хочется. Вот представьте, я только-только лег и... Никита Иванович... А? Что? Где? Господи, какого, блин? Никита Иванович, тихо, бабулю разбудите, чтоб ей... Ой! В аду на сковороде не сопливилась за такую... Ау! Нашла же кого в подруги выбирать. Митя, ты что ли? Нет, это кот Васька пришел. Издеваетесь над сиротой. Митя, ты чё не спишь? Да вот не могу. Ой. А, понятно. Ну тогда... Никита Иванович. А, чего? Мить забодал. Чего случилось-то? Да уж случилось, а. Уже целый час живот пучит, мочи нет. 3 раза, почитай, случилось, а облегчения так и нету-ти. А все капуста проклятая. И не больше полбочонка-то умял. Ой, ну, тетка Матрена, держись. Ежели только выживу. Митя, тихо. Разбудишь всех. Чего ты ко мне приперся? Если что с желудком, так это ягу будить надо. Ага. Что ж я, совсем ум-разум растерял. Нашу бабуленьку посреди ночи разбуди, да попроси лекарства, так она пошлет с просонья попутным ветром до шамаханской границы задом наперед верстовые столбы считать, что я только к зиме и вернусь. А... Или ошибочно даст чего не того усилительного. И считай еще, что свезло. Тоже верно. Я чем-то могу помочь? Можете. Сотворите божескую милость, отец родной. Проводите под ручку до уборной. Ау. Боюсь, сам не дойду. Ну и в результате я водил его всю ночь, отпаивая водичкой и заставляя грызть остывшие головешки из печи. Активированного угля под рукой не было. Просить дежурных стрельцов понянчиться с моим младшим сотрудником совесть не позволяла, а бросить парня на произвол судьбы тоже жалко. Кое-как уснули под утро. Он в сенях, свернувшись калачиком и грея настрадавшееся пузо, а я на лавке. Только вытянул ноги, как с нашего тына заголосил петух. На завтрак я вышел красноглазый, как кролик-вампир. Еги в горнице не было, на столе ждали накрытые тарелкой блины, мед, варенье, сметана и чай. Моя Алёнушка напряженно сидела у окна, задумчиво теребя черную косу. Я подошел сзади и обнял ее за плечи. «Все хорошо будет, любимая. Мы только вылечим Еремеева, вернем домой царицу, восстановим брак Гороха, найдем убийцу-возчика Брыкина, выясним причины нападения вандалов на немецкую слободу, проведем экспертизу баньки на предмет закрытия дверей и... поженимся!» С надеждой подняла бездонные глаза моя бывшая бесовка. Я кивнул. «Обещаю!» «Да там, в принципе, все уже договорено должно было быть. Я прямо сейчас сбегаю к отцу Конрату и уточню день венчания. Вроде бы к концу недели он посвободнее. Пышную свадьбу закатывать не будем». «Не надо». «Вот именно». Я присел на лавку рядом, тоже глянув в окно. Матушка-государыня в нижней рубашке, корсете и подоткнутых юбках властно учила наших стрельцов движением австрийской оздоровительной гимнастики. Мужики послушно парились в кафтанах и шапках, но раздеваться при венценосной особе не рисковали. Молодцы. Хоть что-то соображают. Ега где? На экспертизу пошла, дверь смотреть. Тогда я тебя поцелую. Такой момент упускать нельзя. Это точно, серьезно согласилась она, закидывая руки мне на погоны. Целовались мы сладко, но недолго. Кто нам помешал? Как мне надо называть его? По матери, по имени, или и так все уже догадались? Но начал он безукоризненно тактично. «Войти позволите ли?» «Да входи уж!» Чуть смущенная Алена встала с моих колен, я зачем-то отряхнул брюки и строго воззрился на нашего увольня. «Докладывай!» «Все докладывай!» «Но в первую очередь главное, зачем тебе понадобилось арестовывать гражданку Матрёну Тарасову?» «Мне!» — ахнул он, театрально схватившись за сердце. «Митя!» «Не ломай комедию!» «Да вот вам крест!» Он рухнул на колени и затараторил с такой скоростью, что перебить его значило просто словить неопределенным глаголом в лоб. Я не рискнул. «Как иду я, молодец, вдоль базарчику иду, мимо лавочек, на товары не смотрю, чё не видел-то, а ищу себе свищу приключенница, на головушку ищу на бедовую, да на заднюю, на часть нефронтальную, чую запах предо мной подозрительный, он идет себе душком из бочоночка, а в бочоночке том лежит, да капусточка, непростая, ай, люли, а с брусничкою, ну и как не навести тут ревизию, нечто мимо прошагать, не попробовать, да куды ж засунуть честь милицейскую, если даже хоть чуть-чуть не попробовать, застыдило бы меня все начальствие, отвернулись от меня други верные, растерял бы я навек уважение и ушел бы в монастырь все замаливать. Но однако ж был там страх всеми ведомый, злобной теткою на всех огрызаючись, а не к ночи имя ей будь помянуто, змей Горынычем сидит над капустою. Пошел вон, мне говорит, не стесняется, а ревизию засунь вместо темное. Не стерпел я, молодец, униженица. Короче, он опять лез немытыми граблями в квашеную капусту тетки Матрёны. Она подняла хай, бабы в очередной раз поддержали, и наш недоумок не придумал ничего умнее, как цапнуть начатый бочонок и бежать. Естественно, продавщицы кинулись за ним, благо до отделения недалеко, ну и за нашими воротами Митенька осмелел при поддержке еремеевцев, намереваясь изобразить мне свой беспардонный поступок, как арест изготовительницы на продажу недоброкачественной пищевой продукции с конфискацией содержимого бочонка в качестве вещественного доказательства. И, кстати, он во всем прав. Типа, я же сам могу лично засвидетельствовать, что ночь его скрутила и приперла. А такое могло произойти лишь по причине некондиционного товара. Стало быть, казнить его не за что, а вот наградить надобно. Алена к концу рассказа уже хохотала в углу, как ненормальная. Судя по всему, она думает, что у нас тут каждый день так весело. К этому времени в горницу вошла нахмурившаяся бабка, и Митяй быстренько слинял во двор в ожидании указаний по службе. Как результаты экспертизы? Для виду поинтересовался я, хотя почти на 100% знал ответ. «Двух экспертиз!» — задумчиво буркнула яга, усаживаясь за стол. «Капусту вчерашнюю я заодно проверила. Нечто, думаете, вашу беготню ночную от меня старой скрыть можно? В общем, плохо дело, участковый». «В каком смысле?» «Да ты, девка, не напрягайся!» Моя домохозяйка зыркнула на навострившую ушки Алену. «Твоей вины нигде не отмечено. И дверь в порядке, и капуста квашеная выше всяких похвал. Все замечательно, все как надо, в лучшем виде все. Непонятно только, с чего же она вчерась не открылась, и от чего у мальчонки нашего все пузо свело». «Случайность», Ага, она самая. Браться за блокнот смысла не имело. Все опять упирается в полное отсутствие хоть сколько-нибудь серьезных улик. Единственная зацепка – факт смерти возчика. Мы опять вернулись к той же точке, с которой начали. У нас было много разных дел. Среди них попадались как очень легкие, так и безумно непростые. Но чтобы вот так все шло на выворот с самого начала? Вот сейчас бы самое время сказать, что хуже не бывает, а потом неискренне удивиться. Ах, все-таки бывает! И это будет абсолютно справедливо, потому что в горницу заглянула раскрасневшаяся царица, вежливо объявила всем «Guten Morgen», протопала по лесенке наверх, а уже через пару минут, переодевшись и расчесавшись с похвальной армейской скоростью, она выложила передо мной лист бумаги. «Das ist заявление участковому», коротко пояснила государыня, принимая из рук моей невесты чашку чая. Яга нервно хихикнула, закрыв лицо руками, типа она в этом шоу по старости лет уже не участвует. Меня снова оставили один на один с проблемой. Причем с проблемой государственного масштаба. «Читаю вслух», — зачем-то оповестил я. «Сейчас. Тут вообще-то сплошные грамматические ошибки, но я так понимаю, писать по-русски вы еще только-только учитесь. Господину Ивашову...» Ивашов, кстати, через «о» пишется. «В полицейское управление, в милицейское. От гражданки царицы Лидии Карповны...» Круто звучит. «Заявление. Так. Если никто не против, дальше я просто читаю, без комментариев. Ошибки отдельно подчеркну потом. Дома аккуратно перепишите еще раз к нам. Итак. Господину Ивашову в милицейское управление от гражданки царицы Лидии Карповны заявление. Прошу предоставить мне место в отделении в связи с уходом от мужа. Согласна на любую работу. Умею шить, вязать, стрелять из пистолетов, готовить, знаю 3 языка, вытираю пыль, мою пол. Жалование, исходя из штатного расписания. Временным жильем обеспечено. Прошу удовлетворить. Дата, подпись, личная печать». И что это значит? Каким еще временным жильем вы тут обеспечены? «Не тут!» — гордо выпрямилась государыня. «Я есть жить в немецкой слободе, а служить родине здесь. Фи уже имел честь со мной пить в деле, и фи знает, что я не подведу. У вас можно служить женщине?» «Вообще-то в отделении практически мужской коллектив». «Herr Mutter Jeha не женщина?» «Это единичный случай». «А ваша невеста Оленушка?» С чарующей улыбкой начала загибать пальчики Лидия Адольфина. «И я знаю, как в нашем народе говорят поговорк. Бог Троицу любит. Я пить третий. Фи мне не отказать». «Почему это?» «Потому что тогда я вся буду очень горько плакать». Мне пришлось попросить тайм-аут на размышления и выманить бабку в сени. Алена, утешая, гладила царицу по голове, подсовывая ей плюшку, а мы с нашей опытнейшей эксперт-криминалисткой резко провели внеплановое совещание. Митяй тоже подал пару реплик, но они были не по существу и касались скорее психотипа поведения Гороха как несостоятельного мужа, а потому в записи в протокол не подлежали. В целом, если кратко, у нас получилось следующее. Наша Лида на пределе. еще чуть-чуть дожать, и вся ее хваленая нордическая крепость рухнет в слезах и истерике. Вежливо выпроводить ее мы не можем. Некуда ей идти. Кнут Гамсунович наверняка не одобряет ее демарша, но в крыше над головой не откажет. Исходя из принципа «милые бронятся, только тешатся». «А царь?» — убито вздохнула наша старушка. Я тоже вздохнул. «Ну а что в сущности царь?» Тут всего два варианта. Либо он нафиг сравняет с землей все отделение, а нас полной опергруппой зашлет на Магадан, либо просто казнит. Чего тут непонятного? Мы с Егой коротко по-родственному обнялись и вернулись в горницу. Алена смотрела на меня так, словно только я на всем белом свете мог погрозить пальчиком венценосному мужу ее подруги. В случае невыполнения мной этого самоубийственного подвига она берет свое слово обратно и за такого низкого труса замуж не выйдет. Может, конечно, я чего и преувеличиваю. Но в дверь постучали, и прибежавший со двора Митька доложил о визите дьяка Филимонова Груздева с жутко срочной депешей от государя.